И как забили? Уточняю я у Алинки, принимая обратно бразды правления в матче. Теперь я судья. Да тот штрафной, смеется довольная сестренка. Навес выполнял Димка, а на удар вышел Вовчик. Ты бы видел, как высоко он над всеми взмыл. Удар головой был идеальный, Волк был бессилен, хотя в прыжке сумел пальцами зацепить мяч, но тот отскочил в штангу, а потом уже в ворота. Ты бы слышал, как волчара матерился, а теперь забив, и вовсе задавили наших девчонок. Но осталось то только 5 минут продержаться, 2 раза падали, в штрафной, Миха истово требовал пенальти, тут такие страсти-мордасти начались. Почему-то Миха и его команда, во что бы то ни стало, выиграть хочет этот матч. Все силы отдают, ты посмотри, уже почти 90-я минута, а какие скорости. Выкладываются ребята по полной, как бы кого откачивать не пришлось. Намек понял. Перехожу на свой фирменный взгляд живого рентгена. И что мы имеем? Так, а ведь Алинка права, малышня уже вся в серой зоне, даже волчара. 3. Раздалась трель свистка. И кричу. Матч закончен. И видя, что ко мне бросается возмущенный Миха. Пенальти пробьем завтра, говорю я строгим голосом, и уже возмущенным Михе и Вовке с Димоном, которые, в мгновение ока, оказались около меня. Есть причины, парни, это не обсуждается. Сидим в раздевалке, наши ребята принимают, после матча, душ, меняют одежду. Я так, за компанию тут оказался, да и объяснить надо свое решение парням. Почему мне пришлось на 5 минут раньше остановить матч? Обид уж очень много, а кто-то нос задрал и ходит, как победитель. Истощение сильное. Заметил, как я вас всех в автобусе обходил. Поскольку времени задерживался у каждого. Спрашиваю я нашего капитана. Ты около малой, больше всего времени провел. Этот ревнивый волчара когда-то меня точно достанет. Она вначале столько сил отдала, проводя с вами манипуляции, чтобы ввести вас в состояние сна, а потом весь второй тайм пробегала. Едва не надорвалась. И это нам урок. Замен не получится избежать. Хотя, в сегодняшнем матче, все себя проявили бойцами, а ты, волчара, был лучший. Тут и льстить то не надо, если бы не волчара, на табло бы, уж точно, счет был неприличный. Серж сидит рядом, пригорюнившийся. Пропустить банку в единственной опасной атаке, конечно, обидно. Ведь подставил друзей, а они на его очень рассчитывали, хотя трудно, что сделать, когда один на один с вратарем выходит приличный нападающий. Тут уж Вовчик больше виноват, но он и загладил свою оплошность, забив гол после штрафного, ударом головы. И какие выводы? Спрашивает Димон, не стесняясь. Стоит голый рядом и мудями трясет. Ты бы прикрылся. Говорю я, у вас в комплекте банные принадлежности есть, а там полотенца на резинках как раз, чтобы срам прикрывать. Пацаны смеются. А по поводу выводов из сегодняшнего матча. Вздыхаю я, не готовы мы, пока, по-взрослому играть. И это меня волнует. Сил надо набираться и мясо наращивать. А это питание и тренировки. А потому... Никаких бутеров и хот-догов. В Макдональдс ни ногой, сбалансированное питание и тренировки. Нагрузки мы рассчитаем. Да, Серж. Обращаюсь к заму. Серж вздыхает и качает головой. А на игры? Ну, с вояками понятно, они не бегуны. Если хотя бы полчаса выдержат заданный нами темп, я им при жизни памятник поставлю. А потому мы тоже силы беречь будем, но стараться поддерживать приличный темп. Ну и прессинг, наполовину поля противника никто не отменял. Они ошибаться при передачах будут и мяч терять. В этом наш шанс на результативные атаки. А к концу игры они и вовсе сдохнут. Профессиональных спортсменов мы среди них вряд ли найдем. Ну и вредные привычки, бухло, курево и бабы, но и расслабляться не стоит. Они старше нас и намного, а это тоже немаловажный фактор. Наш козырь... В повышенной выносливости и приличном запасе сил, это, сегодняшняя игра наглядно показала, и продолжаю, а вот с амурскими, даже не знаю, они тоже молодые, но уже спортсмены и тренируются под руководством опытного тренера. Но, думаю, до нашей выносливости им далеко, на этом и сыграем, но на матч с ними выходить, как сегодня, в оборонительном варианте, во всяком случае, на первый тайм, это факт. На завтрашней тренировке, чем займемся? Спрашивает меня хмурый Мишка. Увы, проспорили они Волчере, что больше двух мячей ему смогут забить, а тут и вовсе едва не проиграли. Есть с чего приуныть, и в ставке были деньги, которые они в субботу собирались выиграть. В общем, парни остались без премиальных. Обидно, а если не выиграют матч в субботу, и вовсе придется из своих отдавать. Долг платежом красен. Тут с друзьями шутить опасно, особенно с такими, как наш Волчара. Легкая разминка. И будем тренировать Сержа, отбивать пенальти. Часть команды будет играть в квадрат, отбери мяч. Контроль мяча у нас, увы, не самая сильная сторона. Вот и будем тренироваться. С Серегой то что? В субботу на матч он выйдет, уточняет голый Димон. И ведь даже не прикрылся, чувырло. Выйдет. И уже Мишке, тебе выговор и заму, киваю я на Сержа. Половина команды сегодня играли без щитков. Что за дела? За амуницию мной деньги уплачены, а вы свое здоровье угрозе, на ровном месте, подвергаете. В общем, так, каждую тренировку, не говоря уже о матчах, вы проверяете всех, на наличие защиты. Удобно, неудобно, я слышать это не хочу. Подрастете до взрослого состояния, подумаем о покупке профессиональной защиты, а сейчас пользуемся тем, что есть. На контроль. Этот балбес легко отделался еще, а если бы перелом? А если плохой перелом? Открытый, например. Что тогда? Показываю на костыли, вот с ними всю жизнь потом провести хотите. Короче, я все сказал. С вас контроль, и это серьезный вопрос. Нас в команде и так мало. Ну, все. Серж, закроешь тут все и вечером заскочи ко мне, кое-что обсудить надо. Глава 4. Пятница, тяпница. Как же я ее любил в свое время. Банно-стаканный день. Как говорили раньше, душа праздника просит. Нет денег, укради, но выпей. Возможно, я сегодня это второе и сделаю. Красть мне уж точно ничего не надо. Но настроение соответствующее. Вчера блин не успел из квартирки своей Сержа выпроводить. Сестренка нарисовалась, хрен сотрешь. Я честно думал, она шутила насчет того, что ко мне переезжает, ага, как бы не так. Все на полном серьезе. Заявила с порога, на мои возмущенные крики, мол, никакой личной жизни. А она, я тебе кто? Сестра. Ну и что мне отвечать? Конечно. Говорю, что за глупые вопросы, а куда деваться, а она в ответ, вот, а родственники вообще-то живут вместе, да все при свидетелях, коими были Серж и ее девахи, из состава волчиц, любишь, не любишь, при посторонних засвидетельствовал родство, ну, а теперь, не пищи. Серж, тут же был послан с задачей, взять ребят, кто свободен на данный момент, идуть к ней в комнату. Там, оказывается, она успела все вещи свои собрать, три приличных сумки. Вот и их задача притащить сюда, а они, мол, девочки нежные к перетаскиванию тяжести не приучены. Но надо отдать должное сестренке, своих девчонок от немедленного посещения квартирки, она отшила. Так и сказала, вот обустроимся, подготовимся, тогда новоселье исправим, с танцами, манцами, зажиманцами, а сейчас мне с братиком переговорить срочно надо. Серж выглядел довольным, очень довольным. Я ему только что головоломку устроил, насчет его шашней со старшей Ленкой и уже приказал сегодня же тащить свои вещи сюда. На нашу бывшую комнату у меня планы, а тут такое. Гад, предатель, явно уже распрощался по жарким ночам со своей Ленкой. Вот не удивлюсь, что минут через 10 я его симпатию тут увижу, которая будет загружена сумками Алинки, как тот верблюд. Не спи. Слышу я рядом. Прикрываю двери. Алинка уже скинула обувь и уверенно идет в сторону моей спальни. Ору я. Мы так не договаривались. Возмущаюсь я, понимая, что у нее за намерение. Мне понравилось на твоей кроватке спать. Не хочешь со мной спать, не вопрос. И такая в стойку встает типа Ленин на броневике, левую руку к лацкану воображаемого пиджака, правая вперед указывает ближайший путь идущих на ха, то есть, к коммунизму. Там ваша комната. Такой наглости я уже выдержать не смог. Откидываю в сторону костыли и бросаюсь, как зверь, на Алинку. Увы, ну не в той я форме, чтобы по квартире в догонялке играть, да и тело мое еще очень далеко от оптимальной кондиции. В итоге, почти полночь, стол опять навалом забит всякой вкусной всячиной. Совершен наглый набег на мои пищевые запасы. В гостиной куча народа, очередная или внеочередная репетиция празднования новоселья. Но народу больше, чем в то памятное утро. Чувствую, теперь такие посиделки у меня будут, как должное. Увы, это интернат тут, по определению, все воспринимают все, как общее. Скучно без водки, выдает перл волчара. Малая Ленка постаралась. Я думал, вещи старшая, как и шаг, на себе тащить будет. Ага, сейчас. То, что она присутствовала, это точно, вот только не несла ничего, может только счастливого Сержа, под руку придерживала. А запрягли, в качестве носильщиков, Миху, Волчару, Вовку и Димона. Все основные собрались, ну и Алинкины девчонки тут, как тут. Про Ленок я и вовсе молчу. До чертовой дюжины всего одного человека не хватало. Сглазил, подружка Мишкина нарисовалась, Верка, хрен сотрешь. Вот теперь, уж точно, все в сборе. Как говорят, если кошку запустить в постель, все, ты сам на полу, в итоге, окажешься. Так и с Алинкой. Моя спальня теперь, тихо так, незаметно, с одного присеста превратилась в ее будуар. Так и заявила всем, спать с братиком будем вместе. Все в недоумении, ну Алинка и выдала. Мама разрешила, она сказала, чтобы предотвратить разврат, надо его возглавить. Сижу, чай наяриваю, за ребятами наблюдаю, думку думаю. Чего я хотел? Спокойствие. О чем я думал, когда решил тут, в самом интернате, в общежитии, себе квартиру для житья сооружать? Видно, не понимал, хотя уже почти полтинник стукнул, если разобраться, то спокойной жизни мне тут не дадут. Личное пространство в условиях интерната – это роскошь, огромная роскошь. Вот же я балбес, я злюсь, смотрю на лицо счастливой Алинки. Наверное, нет, приятно, но и понимаю, что если так будет продолжаться, то вряд ли я долго выдержу, и будет скандал. Но Алинка заверила, кабинет мой, это табу, там без моего разрешения даже она не рискнет появляться. Ну и моя спальня. Понимаю, я квартирку ведь делал себе с таким расчетом, чтобы по возможности баб водить, но, увы, бессмысленная затея в условиях интерната. Тут все на виду. Случай с Натальей Андреевной, скорее исключение из правил, к тому же она и не посторонняя. Она, босс, ей все дозволено, по определению. Карлович отзвонился, Наталью в ресторан повел, у них, типа свидание. В понедельник убывает в Хабаровск. Вот и рвет жилы получить от нашей Тэтчер конкретный ответ на свое весьма пристойное предложение руки и сердца. Ну, совет да любовь, но вот о моем усыновлении, хорек штопанный, ни слова. Не забыть завтра, провентилировать вопрос более тесного знакомства с практикантками из института. Их, кстати, у нас в общаге в женском крыле поселили. Вон, что-то там про них. Димон втирает. Прислушиваемся. Девахи правильные, слишком. Или просто строит из себя недотрог. У Димки волосы расти начали. Уже ежик приличный и густой. Он рад радешенек, а я думаю, что это после моего воздействия структурами богини такие изменения в его организме произошли. Димон, тоже не дурак, похоже, подобные выводы для себя сделал. А потому, как намет обследование ко мне, то он всегда в числе первых, а парень он между тем продолжает трепаться, фигуристая там у них одна, Зинкой кличут, не сказал бы, что на лицо красивая, но и не крокодил однозначно. А вот сиськи, реально размер 4 и корма, что таз, в котором моемся, когда в баню ходим. Сыч, сука, уже подбивал клинья к ней. Она физику у них в классе ведет теперь. А 11 класс 100 выпускной и к ЕГЭ готовить начали усиленно. Вот он к ней и набивается, типа на дополнительные занятия. Сыч, это еще один неформальный лидер школы. Не интерната, а школы, приблатненный, у него в родственниках, все либо сидят, либо сидели. И все, как он рассказывает, в чинах уголовной масти. Вроде даже кто-то до бродяги, официально, уже дорос. Вот и этот хмырь, другого себе направления в жизни не представляет, позиционирует себя, правда парнем, для которого понятие – это закон, но в беспределе замечен не был. Мы с ним и не конфликтовали то ни разу. Я для него зверушка неведомая. Он в курсе, что после устроенного у стадиона побоища ко мне на разборку очень серьезные люди приезжали, вот только ко мне ни у кого, в итоге, претензии и не появилось. Для него это достаточно. В школе встречаемся, чинно здороваемся, перекинемся парочкой фраз и как баркасы в море расходимся, каждый своей дорогой. Я его парней не трогаю, он моих. Так эти месяцы и живем. Деса, обычно, с ним в контрах. Сыч, Десу не иначе, как козлом кличет. Что-то у них, когда-то произошло, но подробности никто не знает, даже мой зам. И вот теперь Сыч на практикантку запал. Интересно, а сам думаю, теперь что, я и практикантками в пролете. Куда их вести? Была мысль к себе на джакузи пригласить да под коньячок или шампусик, но тут мама Наталья с Алинкой ход конем сделала. Алинку я не прогоню, она у нас девчонка, продуманная, девственность и целомудренность блюдет, вот и мне во все тяжкие удариться не даст. Так что не вариант. В сауну пригласить. Вопрос, как молодая деваха 20 лет воспримет такое предложение от прыщавого, да еще толстого, юнца. Это даже не смешно. В гости на кружку чая, это одно и идти то специально никуда не надо, все под боком, в одном корпусе жилом живем. А тут в сауну и гостиницу, воспримет такое предложение, что я ее за шлюху держу, вот крику то будет, или не будет, эх. Не попробуешь, не узнаешь. Хотя поближе рискнуть познакомиться с девчонками стоит, все же скоро у меня в Хабаровск поездка намечается, а вот там уже никто за нашими практикантками следить и докладывать начальству не будет. Можно и мошной тряхануть, чтобы на девочек впечатление произвести. Колечки там, кулончики. А там и до шампусика дело дойдет, и кто знает, может у них от вина с ногами проблемы, раздвигаются самопроизвольно, смайлик. А мне практикантка и старичка, в кайф. Это Серж выделиться решил. И тут же схлопотал оплеуху от старшей Ленки. Кулак ему показывает. Я говорю, что фигуристая, хнычет Серега. Вот же балбес, ну кто при своей крале, чужих шмарх валит. Нет у него еще опыта семейных баталий. Ну, ничего, чувствую, его быстро всему научит. А между тем, его пассия спрашивает, и чем это она лучше меня, за столом понимающие ухмылки. Да я же так, к слову, у нее сисек нет и жопа маленькая, кричит не на шутку разошедшаяся старшая Ленка. С твоими, точно не сравнится, вставляет Вован и тут же еле отклоняется от, просвистевшей рядом со лбом, оплеухи. Тихо, разбушевались, прекращает веселье Алинка. А если серьезно, то из всех троих одна математичка нормальная. С ней и поговорить можно, и посмеяться, и парней обсудить. Кстати, взгляд на меня, эта Жанна тобой сильно интересовалась. Я делаю удивленное лицо, хотя и правда, удивлен. С чего? Хотя понятно, новые уши прибыли, вот все новости за последние полгода и вылили в них наши местные кумушки. Кто, где, что и с кем. Тем более и живут девчонки-практикантки в одном общежитии с воспитанниками. А тут я, у всех на слуху, со мной тут много дел связано. И драки, и спор за стадион, который раньше интернату принадлежал. А главное, дела с деньгами связанные. А какое самое эрогенное место у мужчин для женщин? Особенно молодых озорных девчат, что так любят подарки и деньги. Правильно, кошелек, а по слухам, деньги в ремонт помещения интерната мной вбуханы очень приличные. Суммы на миллионы витают в разговорах между учителями и воспитанниками, так что, ничего удивительного, что умные девчонки обратили свой взор на не красивого самца, а на богатого. Хотя красота приличного члена для них тоже приветствуется. Все очень меркантильно в этом мире. Обсудим. Киваю головой я сестричке. Вроде успокоились. Ленка старшая Сержа успокаивает, прижав к своей выдающейся груди, обиделся он на подзатыльник. Чувствую, кто-то сегодня, уж точно, ночью без сладкого не останется. Надо бы попросить Алинку, чтобы вразумила Ленку. У той, уж больно решительный настрой заработать прощение у Сереги. Так-то за зама можно только порадоваться, но проблемы мне не нужны в команде. Как там, в песне у сектора газа? Вы туда не соглашаетесь? Нет, идите смело на минет. Надо будет подсказать. Цинично. А беременность в подростковом возрасте лучше что ли? Где-то видел тренд у амиров, типа остановите подростковую беременность, трахайтесь в жопу. Ну, для амиров такие лозунги приемлемые, хотя и для наших, думаю, тоже подойдут. Да хоть куда, лишь бы без залетов. Сменяем тему разговоров. Малым форму купила, спрашиваю я сестренку. Все успокоились, кушают и нас слушают. За столом тишина, все разговоры прекратились. Всем интересно, что там мелкотей я решил купить. За мелочь у нас Димон с Вовкой отвечают. Это их епархия, они и тренируют ребят в свободное время. Каждый себе по команде набрал. Когда у основной команды нет тренировок, они матчи между мелкотой устраивают, сами на меня с предложением вышли, мальцам что-нибудь прикупить. Даже предлагали скинуться всем с получек, что каждому я выплачиваю. Правда, плачу я, но деньги не мои, спонсоры помогают. Вот только собирать деньги с ребят я не стал. Не скажу, что им много перепадает. Сам решу проблему. Алинка обстоятельно отвечает, видя, как внимательно смотрит на нее ребята. По две формы каждому, как ты и предлагал. Ничего не придумывала. Созвонилась с Владленом, он вышел на своих друганов, ну когда нам весь спортинвентарь заказывал. Взяла машину и поехала. Чтобы не позориться, как ты выражаешься, то закупила по 20 комплектов. Мне парни подсказали цифру. Смотрю на Димона с Вовкой. Кивают, подтверждая слова сестренки. Одного цвета 40 комплектов вышло, и два других по 20 комплектов, но разной расцветки. Что было со спартаковскими символами, все выбрала. Если по 20 комплектов еще удавалось набрать с похожими рисунками, но без эмблем, то которых 40, просто нейтральной расцветки. Я заказала еще дополнительно эмблем. Напечатают к субботе. Обещали. Так что малышню оденем и уже решили, кто с нами в картель поедет, мячи подавать. Остальные, уже тут, в воскресенье обслуживать матч будут. Окиваю. Что говорить, умеет сестренка работать, все как надо всегда организовывает. Можно на нее положиться. Что насчет обеспечения атрибутами болельщиков? Спрашиваю я. Был разговор. Мы ведь с группой поддержки на матчи выездные приезжать будем, а это значит и атрибутика должна быть у наших болельщиков соответствующая. Пищалки, барабаны, сирены, смешные шапки и шарфы, желательно цветов Спартака. Девчонки тут обдумывали, какой нам герб команде взять. Что с символами основного Спартака, это то понятно, а как указать, что мы ДВ? Шарфы со своей символикой заказала. Увидите, что получилось. Кстати, твоя Ленка рисовала. Талант у нее. Я киваю, это да, но что-то слишком талантливое. И рисует, и песни сочиняет, и поет сама их красиво, и на гитаре играет. Немного ли для одной особы? Или, как говорится, что если человек талантлив, то он талантлив во всем. А так ребят пищалками флагами обеспечим. Группа поддержки получается существенная. Все хотят прокатиться, ну, а в воскресенье на поле, будет не протолкнуться. Поверь, вся школа и интернат соберется от мала до велика, и смотрит на меня серьезно. Проигрывать нельзя. Я киваю, соглашаясь с ней. Нельзя проигрывать, это понятно. Настрой ребят тут же упадет ниже плинтуса, а в противниках у нас будет чемпион города, между прочим. Они хоть и с Амурска, но до соревнований в Комсомольске команду допустили. Это вам не с пропитыми войсковыми играть, хотя и среди вояк серьезные спортсмены часто попадаются, даже в таком захолустье, как Большая Картель. И еще, что-то мнется, Алинка. Мы тебе с девчонками сюрприз приготовили, только нам отлучиться надо, ненадолго. А во, я удивленно смотрю на засмущавшихся волчиц. Они что, стриптиз тут при всех устраивать будут? Видно, ни у одного меня такие мысли в голову пришли, во какая слащавая предвкушающая улыбочка на лице волчеры появилась. Надо, так надо. И демонстративно смотрю на часы. Первый час ночи вообще-то. Мы быстро. Сидим, ждем, чай опостылевший допиваем, я в мыслях уже помылся, и спать завалился. С этими ночными посиделками надо завязывать, вот сдадут же маме Наталье, все отхватим на орехи. От нее пощады вряд ли дождемся в вопросе нарушения распорядка дня, и я с ней, в этом важном вопросе, полностью согласен. И пары минут не прошло. Я понял, что Алинка с девчонками появилась. По лицу Димона, глаза на ВК тот, удивление, рот приоткрыт, и слюна даже закапала, и остатки чая выливаются, так удивлен, что прожеванное проглотить забыл. Поворачиваю голову и у самого, от удивления, рот открылся. О, все пацаны в прострации от увиденного, шок, это по-нашему. Я подумала, а кто судить матчи будет? Алинка в форменном костюме футбольного судьи. Гетры? Бутсы, трусы спортивные и полы судейские. Как же эта форма девчонкам идет? Там еще ветровки есть. Кстати, мальцам я полные комплекты покупала. Счета для отчета позже, завтра представлю, и я их попробую через бухгалтерию протянуть. Я сглатываю, тру рукой пересохшее горло. Что-то часто меня от сестренки в сушняк бросает, не к добру. И как тебе эта идея в голову пришла? Сквозь хрипящее горло сиплю я, глоток остывшего чая и уже нормальным голосом. Выйдите на поле и будете у всех лучшим воспоминанием дня. 100%. Кивает оторопевший волчара. Встречаюсь взглядом с Михой. Похоже, мы думаем об одном и том же. А ведь, когда ты Серегу в порядок после его травмы приводил, тебя с полчаса на поле не было, то игру вела Алинка. И скажу честно, у нее это отлично. Между прочим, получалось, умеет она страсти утихомирить, да и судила честно, никому не подсуживая, говорит наш капитан. Перевожу взгляд на сестренку. Девчонки, кстати, ее напарницы в руках флажки держат. Мы эти дни с девчонками правила футбольные учили. Серж, кивок в сторону моего зама, нам материалы с нета скачивал. Потом на примерах, ситуации разные разучивали. «Есть и такое на Ютубе», — говорит Алинка. «Если честно, то на сестренку и на ее подружек у меня были совсем другие планы. Кстати, что там, насчет палатки, ведь я говорил. Интересно, смотрели. Но это я у Сержа уточню. Хотя, когда успели бы, но напомнить стоит. А так я думал, что Алинка будет помогать с подготовкой игроков. Накормить всех, уложить». Этим тоже кто-то из ребят заниматься должен. Да и массаж сделать игрокам в перерыве. На всех, нас с мелкой Ленкой, боюсь, не хватит. Но идея со своим комплектом судей, да еще таких, мне определенно нравится. Я не против, принимаю я решение. А как твой Владлен к такому пассажу отнесется? Вы слишком сексуально в этих шортиках и гольфиках выглядите. Это гетры. Поправляет меня Алинка. А на время, когда холодно будет, мы ведь и осенью до снега играть будем, уточняет у меня сестренка. Киваю головой, подтверждая ее слова, но и поправить спешу. Вообще-то и зимой тоже. Что нам снег, амуниция есть, бутсы с шипами и утеплением тоже заказали. Радостно скалится сестренка в ответ. А мы в комплект купили даже подшортники, термобелье и шапочку с перчатками. Так что, к самым суровым условиям зимы, в Комсомольске, мы готовы. Да. Так, командую я. Пора разбегаться, судейскую бригаду утверждаю, но учиться продолжаете. Смотрю на зама. Возьмешь и это на контроль. Свои справедливые судьи на вес золота. Алинка нам, уж точно, подсуживать не будет, и пальчиком так типа, подь сюда, сестрички. Подошла, наклоняется, ухо ко рту поднесла, а я сам того, не желая, кашу взглядом под срез футболки. А там, прикрываю глаза, во рту сухо, это сестренка, сестренка. Сперматоксикоз, будь он неладен. Со старшей Ленкой поговори, говорю я, ведь они сейчас в комнату к Сержу забурятся. Как бы чего ни вышло после того, как она ему оплеуху залепила. Угу, отвечает Алинка, я сама об этом думала, только не залет. Говорю я, пусть, как хотят, развлекаются, если уж так внетерпешь, но не залет. Мама нас убьет, и тебя, и меня. Скажи, устрою проверку девственности, не будет, и ее, и Серегу от команды навсегда отрешу. Так что, пускай решают. Сама знаешь, есть масса других незалетных способов удовлетворить мужика, пускай тренируется. А то я сама не понимаю. Соглашается со мной Алинка. Тогда марш переодеваться. Только вначале, с Ленкой и Сержем переговори, а я пока гостей спровожу. Но не получилось, пока со стола убрали, пока мусор собрали, посуду в посудомойку, я заметил, как Алинка возмущенной Ленке что-то втирала. Все, улеглись. Эта засранка ни в какую, из моей спальни уходить не хочет. Вот вроде уже слишком поздно, второй час ночи, но кто-то слишком перевозбудился и спать не хочет, все о каких-то делах болтает. Ты уж прости, но сам озадачивал, в общем, для болельщиков я там такого накупила. Перебиваю. И сколько народа в поездку в картель отобрала? Уточняю я, всего, если нас не считать и малых, то 35 человек плюс-минус 10. И как мы всех вместим? Удивляюсь я. Мест посадочных в автобусах теперь не столь уж и много. Давай посчитаем, говорит Алинка. Малышня с вами в автобусе едет. На руки посадите. С Никитичем я все утрясла. Он не против. Тем более, Наталья решила вопрос с ментами. Сопровождение будет. У нас и там свои люди имеются. Дальше. Фольксваген. Продолжает считать сестренка, стоячих мест не будет, но там все сиденья можно и без разделительных подлокотников делать. Нормальные такие диванчики получаются. Считала, даже, если все по правилам ПДД делать без того, чтобы на коленях кто-то сидел, то уже 36 человек всунем. Легко. 18 посадочных мест для взрослых, а у нас ребята все художопые, вместимся ну, а если еще и на коленки девчонок усадить, то и вовсе пол интерната, за раз, увезем. Но ведь решили, что малышню, кроме наших помощников, не берем, мотаю головой, тогда и получается, что где-то 40 человек с собой легко возьмем, в виде поддержки. Ну и теперь хайс, я с Владленом еду, девчонки мои со мной. Наталью, ее новый хахаль везет. Вот и распределились. Физруки. А. Отмахивается Алинка. Сами доберутся, если захотят. А они захотят. Фото, отчет в района. Ну и примкнуть к нашей победе хочется. А что победа будет, я уверена. Вздыхаю. Мне бы твою уверенность. Ну, а по атрибутам, так ты не представляешь, сколько всего набрали. Я смеюсь так, печально. Судя по пришедшему отчету о трате денег с карты, то прилично, говорю я. А ты что хотел, все дорого, но сам посуди, одних дудок всяких, дуделок, вувузел. Еле запомнила название, это такая дудочка тонкая, но длинная и разных цветов. Так вот их, почти под сотню взяла. Зачем так много? Удивился я. Хоть и хотелось очень спать, но и с Алинкой в обнимку очень приятно было лежать, только бы не забыть, что это вообще-то сестренка, каждый раз себе напоминаю, когда рукой ее к себе прижимаю за плечи. Она, в тонкой ночнушке на голое тело ко мне улеглась и испытывает мое терпение. Так, а в воскресенье здесь знаешь, сколько народу будет? Я только сейчас понял. Ты что, все это хочешь на руки раздать? Алинка так жеманно плечами жмет, а сосками по моей груди трется. Явно сама кайфует от того, что со мной раздетым лежит. На мне одни семейники. Парить яйца утягивающим бельем, трусами в виде боксеров, я точно не собираюсь. Там внизу должно быть все абсолютно свободно, а главное, проветриваться и вентилироваться хорошо. А что тут такого? Стоит копейки, все в народ. Смеется она, зато, узнав о халяве, знаешь, сколько народа к нам на игру придет. А потом не забывай, нам не только качественной игрой завлекать болельщиков надо. Чем больше фан, движение команды, тем рейтинг выше. Ты же сам говорил, что планируешь участвовать в команде и в городских и краевых соревнованиях. Вот, чем больше будет у нас поддержка, тем вам же легче будет играть. Представь, как за командой по всему городу или краю народ мотаться будет. Умеет Алинка мечтать, у меня это намного хуже выходит. А она все никак не успокоится, тут спать давно надо, а она все мне о том, что для болельщиков прикупила. Потом всякой хрени накупила и тоже, не меньше сотни партия была. Я же про себя ухмыляюсь, оптовый покупатель. Скидку стрясла. Ну, да ладно. Алинка, знай, перечисляет. Фан шапки накупила всяких разных. Что запомнила, скажу, скоморохи были точно, смешное название, потом шапка-повязка смешная такая, типа с накладными волосами и отпадно смотрится. Шапка-ковбой, шапка-бандана, шапка-футбольный мяч, короче, много всяких там видов. Мне такую сказочную скидку сделали. Жмурится от удовольствия, увы, со спартаковской символикой мало было. Надо специально заказывать. И ты, какую взяла, поинтересовался я. Отгадай. Смеется Алинка, все сильнее прижимаясь ко мне. В голове стучит. Так, если у нас дойдет до выпивона, то есть, спиртного хряпнем, то утром уже не братом и сестрой проснемся. На заметочку. Да чего тут думать, наверное, с триколором, точно, радостно смеется девчонка, ну и потом, еще всякой всячины и тоже в основном с триколором, палки светящиеся, ну тут разных, набрала, так ведь мы не ночью играем, удивился я, так освещение есть, чего бы не и поиграть летом, например, когда уже жарко на улице днем будет, я прикинул так, а Алинка права, очков, болельщика набрала, но там, в основном, футбольные мячи были, затем, палки-стучалки, надувные всякие хрени, ладошки-трещотки всякие разные, флажков и шарфиков. Ну, тут и со спартаковской символикой было и с триколором. Ну и напоследок, ты уж прости, грима болельщика взяла много. Сам знаешь, как ребятня малеваться и разрисовываться любит. У меня в голове только и щелкало. А во сколько мне все это удовольствие по бабкам встало. С другой стороны и Алинка права, в фан-движении надо вкладываться и вкладываться серьезно. Кто-то отсеется, это понятно, а кто-то, реально будет за нашу команду болеть. Но и это не самые серьезные траты. Я даже губу прикусил, чтобы не выругаться. Вот и доверяй, некоторым, кредитные карточки. И что на этот раз? Спрашиваю я. Спать что-то меня не сильно то и тянет. Я тебе говорила за девчонку, что к нам из Хабары приехала вместе с подругами. Ну, математичка-практикантка. Ну, не понимаю, куда клонит негодница. Вроде ты говорила, что ее Жанной зовут, и что она хотела со мной познакомиться поближе. Хорошая память. Смеется Алинка, главное ты услышал, а если серьезно, то вот что я узнала. Когда общались с ней на днях, оказывается, она подрабатывает в их платинум-арене. У них институт или, как сейчас, педагогический университет, но не суть, он рядом с этой платинум-ареной находится, там же и их общаги. Так вот, она в потанцовке участвует, как их там называют, черлидерши, вроде. И что-то мне поплохело резко. Так вот, Жанна предложила и у нас в фан-клубе тоже движение черлидинг завести, но это дорогое удовольствие. Я прикусил губу. Молчу, чтобы не вырвалось чего нехорошего и матерного. Алинка почувствовала, как я напрягся. И сама, в ответ, напряглась всем телом. Так расслабимся. А чего собственно произошло то? Черлидерши, это красиво, и одежды минимум. А главное, завлекалово. И как результат? Прямо спрашиваю я. Я у Сержа ключи брала от спортзала, она там нам движение показывала. Кому это вам? Задаю вопрос. Да всем, после уроков. Красиво, в группе мы все. И ты? Уточняю я. Да и я, и девчонки мои. Все Ленки, включая твою Ленку Пенку. Я с ней созвонилась, так Ленка тут же примчалась. Кстати, она сегодня вечером на компе в нете выискивала, какие рисунки можно наносить на лица болельщиков. В общем, завтра потренируемся, а потом, перед каждой игрой, наших болельщиков разрисовывать будем. А так, я потом с Жанкой, Ленкой и своими девчонками выпросила у Натальи Хайс, и мы по магазинам проехались. Присматривали, в чем выступать будем. Купили. Уточняю я. Я не решилась еще и в этом своевольничать. Ты как, насчет сексуальных танцев? Спрашивает она. Прямо сейчас, не отказался бы. Смеюсь я. Извращенец. Чувствую, что улыбается моя грелка. А если серьезно, то я не против. Ура! Радуется сестренка. Только тогда придется и аппаратуру серьезную покупать. Чего? Не понял я. Ну, микшеры всякие, усилители, колонки, чтобы на улице, а не только в помещении работать можно было. И этому вас надоумила эта Жанна. Уточняю я. Вот так математичка, однако, что-то эту Жанниту я уже хочу. Ага. Потом так потерлась сиськами. Ну так ты разрешаешь. Можно деньги тратить. Я вздыхаю. Действуй. А сейчас давай спать, до утра осталось всего ничего. Угу. Сонно пропищало создание. Уткнулось носом мне под мышку, пара минут и тихое посапывание раздалось оттуда. А вот мне не спится, весь сон разогнала. С ума сойти, еще и черлидерши, хотя признаю, отличная идея, будет, чем девчонок занять. А вот насчет болельщиков, интересно может получиться. Представляю, что в картеле будет твориться. Школа бурлит, как потревоженный улей. Все в предвкушении поездки. Наталья, Света Андреевна расстаралась, шефы для поездки в большую картель выделяют еще 2 автобуса. Вопрос с бывшим транспортом, так пока и не решился. Идут разборки с предшественником, директором интерната и его муженьком. Но Фемида, дама такая, кто больше сунет, того она больше любит. В общем, пока побеждают деньги. Утро пятницы, явно не задалось. Пятница, обычно легкий день, но все проблемы начинаются после обеда. Авралы, тупые команды, которые надо было выполнить еще вчера, а приказ дошел только что. Кто был в армии, тот меня поймет. А тут с утра аврал, во-первых, хоть и проснулся под приятный голосок и запах кофе, вот только облегчение мне это не принесло. Голова болела неимоверно, и техники богини не помогали. Не мог никак сконцентрироваться. Алинка уже умотала по делам. Ей на завтраке, в столовой, надо обязательно быть. Что делать, все слухи же надо собрать. У меня такой проблемы нет, а потому спокойно завтракаю и ковыляю на уроки. Но не тут-то было. Вызов на телефон. Алинка. Да, отвечаю я. До порога в коридор, ведущий в задании школы всего пара шагов. Тебя срочно хочет видеть Наталья, огорошивает меня сестренка. Если что и случилось, то я не в курсе, вполне возможно, что что-то у нее к тебе личное. Докладывает наша Мата Хари. Приплыли, разворачиваемся и почапали обратно. Вот и кабинет директрисы. Стучусь. Разрешите, говорю я, немного приоткрыв двери. Тишина. Не понял, двери не заперты, а в кабинете никого за столом, пусто. И тут. Проходи и садись. Ни тебе, ни здрасти, ни как я тебя рада видеть. И как я ее не увидел стоящую у окна. Так и продолжает стоять, даже не оборачивается. Двери на замок закрой, чтобы нас с тобой никто не отвлекал, командует она. А вот это странно. Кабинет у директора новый, и весьма приличный ремонт сделан навральными темпами, а уж офисная мебель, явно подарок от Карловича. Молодец. Прохожу, свои фирменные титановые костыли пристраиваю у стенки, а сам, нагло усаживаюсь в мягкое кресло у маленького столика. Что ж, похоже, разговор у нас будет неформальный. Сижу, жду, когда снежная королева оттает. Так, рассматриваю точеную фигурку директорши. А хороша, что ни говори, а стрижка ей идет. Такой деловой имиджный вид. Явно, стерву из себя строит, а сама такой не является. Есть такие типы руководителей. По принципу Сталина работают, бей своих, чтобы чужие боялись. Алинка тебе говорила. Неожиданно задает вопрос. Я кривлю губы, пока она ко мне спиной стоит, и не видит мою мимику на свой вопрос. Вообще-то, сестренка всего такого наговорила.